Мы сегодня собрались все здесь верующие. Сегодня очень много верующих. И всяких верующих. Которых все говорят, что они верующие, но мы иногда затрудняемся назвать их верующими. Но, увы, так оно есть. Так вот, какой же должен быть верующий? Какой веры ждет от нас Бог? Вот на такую тему я хотел. А за образец хотел взять историю или личность Авраама. Потому что он назван отцом верующих. Истинных верующих отцом является Авраам. И вот его жизнь, она является тем образцом, какой должен быть верующий. И если мы сегодня, читая эту историю, увидим, что я-то не таков, то, может быть, ты не совсем верующий, может быть, ты полуверующий, или еще что-то. Хотелось, чтобы мы действительно были истинно верующими. Я прочитаю из Иакова послания такие слова. «Не делами ли оправдался Авраам, отец нас, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». И из первой главы, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Зная, второй стих, что испытание вашей веры производит терпение». Прежде всего, об Аврааме, как он был призван, начало его пути веры. Это был человек, он жил в цивилизованном государстве Ур-Халдейский. По источникам сегодня археологическим, это была высокая цивилизация. Там были библиотеки, книги, школы. Занимались там и спортом. Там были водопроводы. И вот в Уре-Халдейском, таком городе, жил Авраам. Но Бог однажды призвал его, чтобы он оставил родство свое, оставил все и пошел в землю, которую ему обещал Бог. Вообще, можно выразиться так. Бог сказал, что я недоволен образом жизни этих людей, я недоволен образом жизни твоей. Если ты хочешь, чтобы я был близок к тебе, тебе надо уйти. Тебе нужно удалиться из этого. Тебе нужно выйти из этого образа жизни, из этого образа мира. И вот таким явным образом, оставив родство, оставив свой, может быть, хороший дом, уют, он пошел в страну, которую призвал его Бог. Пошел, откликнувшись на призыв Божий. Сегодня Бог точно так же призывает любого человека. Он живет, может быть, в культурной или не в культурной стране, неразвитой. Но Бог говорит, что так, как вы живете, люди, мне это не нравится. Это неправильно вы живете. Если ты хочешь получить что-то другое, тебе нужно уйти, выйти из мира, отдалиться. И, может быть, когда человек откликается на призыв Божий, не надо внешне покидать, как Авраам, но внутренний разрыв происходит. Друзья больше не понимают, интересы больше нету, как одна женщина сказала, когда она обратилась к Богу, что я как заново родилась. Больше меня не тянет в эти компании, где я была очень активная. Меня больше не тянет смотреть телевизор. Меня больше не влечет всякие развлечения. Мне очень хочется, единственное, читать Библию, чтобы меня никто не трогал, молиться и разговаривать с кем-нибудь о Боге. Вот это и есть такое же отдаление. Потом удивляются, почему друзья, муж, все почему не понимают, потому что произошло вот такое, действительно, нужно выйти. Выйти, чтобы получить то, что Бог обещает. Но выйти, это не значит, это конец. Это начало, как у Авраама. Он вышел, но это только было начало. Авраам еще далеко был до совершенства. И на протяжении длинного отрезка жизни его Бог его воспитывал. И делами вера его достигла совершенства. Он действительно стал праведником в глазах Божьих, назван праведником Божьим. И потом получил обетование, которое Бог ему обещал. Я хотел обратить внимание на как эта вера постепенно вырастала. Понимаете, сегодня главная истина, что мы спасение получаем верою. Нету никакого другого основания или какого-то средства, как получить, быть спасенным. Ни добрые дела, ни какие-то заслуги, ничего нам не поможет. Единственное, нужно поверить в благую весть Евангелия, что Христос умер за грехи мои, сердцем поверить, что за мои грехи, принять и будешь спасен. Такова простая евангельская весть. И так Бог захотел, так Бог устроил, чтобы спасение приобреталось тем путем, как, или общение с Богом, как оно было когда-то потеряно. Как человек потерял общение с Богом? Он, Бог ему сказал, когда он в Эдемском саду был, что не все тебе позволено, да, весь, все, что ты можешь, но только, пожалуйста, я хочу видеть, какое твое послушание, вот от одного дерева не вкушай. Человек поддался искушению дьявола, но что произошло? Он не поверил Богу, да, Бог же сказал, смертью умрет, он Богу не поверил. Потом, он не поверил в Божью любовь. Дьявол ему сказал, неправда, что вы умрете. Наоборот, Бог жестокий, Бог не хочет вам добра. Он вас ограничил от самого приятного. Все вам разрешил, да это все по сравнению с этим деревом ничего не значит. Вот это самое ценное, да? И человек что? Не верил Богу и не верил в Божью любовь. Теперь вернуться к Богу нужно точно тем же путем. Снова поверить, что Слово Божие верно, что все, что Бог сказал, это да и аминь. И то, что Бог любит меня. Вот это и евангельская весть в этом заключается. Когда мы поверили, что Христос за наши грехи умер, мы покаялись и получили спасение. Но для того, чтобы этой золотой монетой веры приобрести общение с Богом, это должна быть истинная монета. Поэтому она должна, вера должна быть испытана. Это подлинная вера или нет. И в течение жизни дальнейшей Бог проверяет, подлинная ли это вера. Вот у Авраама получилось так. Когда он пришел в землю обетованную, ему все понравилось. Написано в то время, земля Палестина, это была как цветущий сад. Все прекрасно. Он пожил в ней, и вдруг наступил голод. Голод, это не просто не хватало хлеба, голод наступил. Возможно, высохшие травы, это плач детей, это может быть даже и смерть от голода. И вот он находится в этой земле, которую ему Бог обещал. Что это такое? Что происходит? Бог проверял Авраама. Что будет теперь делать Авраам? Что в такой ситуации? Вообще, всякая нужда, всякая скорбь на нашем христианском пути, Бог проверяет, а что ты теперь будешь делать? Как ты теперь поступишь? Что ты будешь искать? Ну, Авраам, я так понимаю, если бы он вернулся в Месопотамию, то он проявил полное неверие. Он сказал, все, что Бог сказал, это не истина, пошел я обратно, может быть, я еще там устроился. Если бы он остался в этой земле и спросил Бога, это была бы вера. Но он что делает? Никого ничего не спрашивает Бога, независимо от Бога. Сам избирает себе путь. Пойду поживу в Египте. Там лучше, там хлеб, там хорошо. Пойду поживу. Перейдет это время, там посмотрю, вернусь обратно. Вот это и есть полувера. Он еще не настоящий верующий. В испытании проявилось, что вера не настоящая. Бог допускает испытания в нашей жизни. Только тогда обнаружится, мы истинные верующие, или у нас этой веры нету. Когда скорби, когда недостаток, когда что-то еще, как мы поступаем. И тут очень важно, как он выразил свой девиз. Дело в том, что он пришел в такую страну, где не знают никаких справедливостей, там у него могут красивую жену забрать. И он тогда соглашается с ней на полуправду. Полувера это и полуправда сразу. И он говорит... «Скажи, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо». Вот это девиз Авраама, чтобы мне было хорошо. Как там тебе будет, это мне все равно. Как там Богу, это тоже мне все равно. Но чтобы мне было хорошо. Мне нужно, я вот ищу, друзья, если мы в своей жизни ищем хорошо устроиться, если мы в своей жизни ищем, чтобы мне было хорошо, это не есть истинная вера. Вот тут Авраам весь он оказался обнаженным. Все его искания, все его интересы. Оказывается, он все ищет, чтобы мне было хорошо. Разве Бог этого хотел от него? Разве Бог не более высокой цели? Я скажу, испытания скорбями Авраам не выдержал. Поэтому у него жену забрали. Он лишился Божьего присутствия. Он нигде там не молится. Он лишился будущего. У него все будущее было в Саре, в его сыне, в потомке, который должен родиться. Он одинокий остался. Вот что значит быть полуверующим. И смотрите, потом фараон, когда Бог заступился за него, он ему говорит упрек. Слушай, почему ты Ты же верующий, ты же Бога имеешь. Как ты мог так поступать? Зачем ты обманывал? Неужели ты не надеялся, что Бог тебе поможет? Почему ты вот такой изворотливый? Суровый упрек получил от неверующего человека Авраам. Действительно, где твоя вера? Ну, если ты верующий, так ты должен поступать как верующий. Друзья, может быть, и неверующие нас так осудят. Если ты верующий, а почему ты так поступаешь? Почему ты так за деньги держишься? Или еще что-то? Где твоя вера? Что, когда в момент скорби или прежде, что ты прежде всего начинаешь делать? Молиться? Или получается так, когда что-то случилось, мы сначала начинаем, ну, так вот кто-то сказал, что заболел, сначала таблетки, сначала, потом врач, потом еще, а потом, помолиться еще надо, да? Это там где-то в конце. Не наоборот ли вера должна поступать? Сначала молиться. И так в любой ситуации. Вера – это зависимость от Бога. Там маленькая группа верующих, в основном женщины, были там и братья. И вот их любимая песня, вот «Я не хочу полуправды». Как только каждое собрание, они ее поют. И так, видимо, не мелодия, а вот слова близко касаются сердца. Потому что пришлось от многого отказаться, многое пережить за Господом. И поэтому вот эти слова «Если отдаться навеки, если уже жить, то для Господа всецело, а не так наполовину, для Господа и чуть-чуть для себя». Испытание вот скорбью он не выдержал. Я не знаю, может быть, кто-то из присутствующих тоже сегодня проходит такие вот испытания. Испытания скорбями. Бог что-то допускает в жизни. Хотелось бы, чтобы вот укрепились верою. Именно поступили как верующие. Имеем Бога. Не будем роптать. Мы будем знать, что если Бог допустил, то Он и выведет. Он имеет свою цель. А Он просто смотрит, а что у тебя в сердце? Второе, Бог допустил ему другого рода испытания. Испытание благополучия или испытание богатства. Мы читаем дальше в 13 главе, там мы говорили о 12 главе. В 13 главе написано, Авраам, когда он вернулся, все ему вернулось, жена, Бог все поправил. Правда, это испытание он должен будет еще раз перенести, помните, да? Опять будет голод, и что? И он опять не выдержит. Так его вера потихоньку растет. Бог как бы поправляет ситуацию. Хорошо, ты не готов? Плюс еще. Подождем, поработаем над тобой, потом еще будем. Может проверять. Но вера должна быть истинной, ценной. И вот дальше мы читаем в 13 главе. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Бог его наделил всем богатством. Богатый человек. Теперь Бог хотел смотреть, как ты будешь относиться к тому, что ты имеешь. Богатство. Знаете, богатство, оно несет свои проблемы. Это в этой истории видно, да и так по жизни видно. Богатство это не несет покоя, оно несет проблемы. Потому что человек, который богат, он всегда должен думать, куда эти деньги в оборот, чтобы они увеличивались, у него нет покоя. И только более среднего уровня жизни человек, он может быть спокоен. А богатый он не может быть спокоен. Просто у меня по соседству живет человек, который, у него там своя пекарня, он хозяин. Ну, мне его проблем и забот мне не надо. Я вижу, как он тоже мало спит. Но это все в заботах, все эти, куда вложить. Потом, богатство оно разделяет между собой людей. Это тут видно наглядно в этой истории с Лотом. Они разошлись. Земля непоместительна. Каждый за свое. И еще одна такая есть у богатства проблема. Всегда есть люди, которые желают это богатство похитить. Ну, вы знаете, там с этим Лотом что произошло. Потому что он пошел в богатую страну, пришел царь Месопотамский и завоевал. Ну, я так понимаю, мафия и налоговая система государства, она все это кормится там, где есть какое-то богатство. И кто богатеет, тот должен со всеми этими проблемами, так сказать, сталкиваться. Но я хотел одну мысль так подчеркнуть. Вот Лот в этой ситуации, он привязан к богатству. Авраам, он свободен. Вот испытание богатством он вполне выдержал. Поэтому, когда случилось какой-то у них конфликт, он говорит, слушай, Лот, пожалуйста, выбери, что тебе нравится. Ну, не будем мы ссориться. Ну, что это такое, эти богатства наши? Это все не значит. Главное, наши отношения. Вот это истинная вера. Она ценность представляет вот наши взаимоотношения, человеческие, дружбы, отношения с Богом. А это можно и потерять. Это ничего страшного. Это не имеет такой ценности. Но Лот, он сильно привязан. Он что делает? Он посмотрел вокруг, выбрал самое лучшее, да, что у него? и сказал, я вот туда пойду. Там написано, в этой земле жили люди злые. Но Лот на это не обращает. Вообще, богатство, деньги, они ослепляют человека. Это как сварка, знаете, да, когда варят, на нее долго смотреть, то потом глаза болят. Так и деньги, и золото, оно, богатство, оно слепит человека. Он теряет ориентиры духовные. Он не может хорошо видеть. И вот, он не видит, что люди злые, греховные. Это все его не касается, он не видит. Он видит, как он здесь уютный домик построит, вот этой прекрасной содомской земле. Я так, наверное, воображение его рисовал. А какие тут пастбища, как здесь будет прекрасно. И устроился тут. Авраам, он смотрел на Бога. Он посмотрел, Господи, что ты мне дашь? Он говорит, возведи глаза твои, это я все тебе дам. Вообще, вот эта земля Содомская и Гоморская, которая подверглась суду Божию, откуда произошли вот эти все грехи? От праздности. Потому что земля не требовала больших физических усилий. Я бы сказал, у нее высокий уровень жизни был в Содоме и Гоморре. Там не надо было поливать, там не надо было много трудиться. Все росло, все цвело, они были богатые. И вот эта праздность, она порождала грех. Мне кажется, здесь на Западе это точно так, да? Чем выше уровень жизни, тем больше времени свободного, тем больше человек изобретает греховных удовольствий, да? Он все больше, он не может остановиться. Это праздность к этому приводит. Когда человек в трудах, у него нет времени столько изобретать наслаждений всяких. Теперь смотрите, когда Авраам увидел, что Лот попал в беду из-за своей привязанности, он только из-за этого попал в беду. Потому что он привязан был туда, где легче, где лучше, то Авраам его выручает. И вот, когда он возвращается с победителем, то царь Содомский говорит, ну да, ты прав, ты победитель, людей отдай мне, а остальное все можешь себе забрать. И вот тут является, что Авраам, он совершенно не привязан. Он говорит, ни нитки, ни ремня, мне ничего от тебя не надо. Забери это все себе, чтобы ты не подумал и не сказал, что ты меня обогатил. Я если только возьму, то только из руки Божьей. Ничего мне из твоей руки, из человеческой, и что-то такое, что потом кто-то скажет несправедливо, мне абсолютно не надо. Я только беру то, что из руки Божьей. И этим, я понимаю так, что он имел, он хоть этим служил Богу. Действительно, у него это вот имущество, это богатство, это было его средство и возможность послужить другим. Вот это испытание благополучием и богатством или властью многие люди не выдерживают. Мы знаем, да, как человек меняется вот в такой обстановке, когда какое-то имущество имеет. Я не знаю, вот эти дни, я боюсь, чтобы это не приняли как упрек. Я не хочу так сказать, потому что, может быть, лучше, если кто-то из вас это сказал. Ну, многие дома посетил, но несколько домов мне бросилось в глаза. Какая богатая обстановка, какая спальня. Ну, это наши верующие. Посмотрел, на каком автомобиле он ездит, какой дом, все. Я не хочу осуждать, меня ни грамма не тянет, не влечет к этому. Но я просто потом подумал, как человек думает, ага, я же это заработал, я же работаю, это мое. Вы знаете, Бог-то измеряет нашу жертвенность не тем, сколько мы дали, а сколько мы оставили себе. Вот это и есть жертвенность, да? Это есть тот критерий, по которому определяется, Бог смотрит. Вот две лепты, да? Там же как он определяет? Не то, что она мало дала, а то, что она мало оставила себе. Она говорит, дневное пропитание положила. Я просто так думал, вспомнил семью на севере, как скудно она питается, как, ну, зарплаты нет, я там бываю с вечерей, как он рыбалкой где-то добывает, и как, ну, какой скудный стол у него. И это искренне верующий человек. Но он работает не меньше, чем здесь. Но он имеет меньше. Значит, Бог его не проверяет. Его богатством, да? Его он проверяет трудностями. Он проявляет веру. Но, друзья, почему? Если нам что-то дает, Господь всегда смотрит, а что я буду с этим делать? Что я с тем, что от Бога получил? Я хочу сказать, показать, что это не наше заработанное, это Богом данное. Авраам отлично понимал, это мне дал Бог. Это не я заработал, я не такой хороший. Не то, что я так много трудился, я такой хороший... Скотоводство так разумею хорошо, что я так организовал, у меня такие пастухи, и теперь у меня такое стадо. Нет, он понимает, это мне Бог дал, Бог меня благословил, и я совершенно не привязан к этому. Чтобы мы тоже вот понимали правильно. Все, что дал Бог, вот это будет, что мы это испытание тоже прошли. И после того, как он это испытание выдержал, Бог ему явился Мелхиседек с хлебом и вином. Ему открылся Христос, ему открылась та истина смерти и воскресения Христова после того, как он выдержал это испытание. Я еще вспомнил слова Урии, когда он говорит, когда ему предложено было идти домой и отдохнуть, он говорит, могу ли я в то время, когда мои братья там на поле брани, могу ли я себе позволить такое, чтобы идти домой, спать в постели, значит и все. Вот такой человек, который не мог позволить себе чего-то, потому что он знал, что мои друзья там в таком положении. И вот смотрите, лишился же жены. И когда его поставили в опасное место, он там стоял, он не сбежал с этого места. Он не мог себе позволить, что почему-то кто-то другой должен на этом месте. Он считал, что да, я там должен быть. И так и погиб. Я думаю, он вошел в историю как человек, который жертвовал, который не мог себе позволить. Я так вот смотрю, у нас, христиане, вот у нас много сейчас пришло с мира людей тоже. 20%, наверное, осталось тех, которые когда-то в церковь была. И вот как-то тоже переменился дух жертвенности. Мы вот боимся, что церковь как бы становится другой. Какой-то потребительский дух. Ну, может быть, когда-то гуманитарку посылали. Тут, мол, как-то верующие помогут. И человек идет в церковь. Это даже вот так заметно праздник. Я помню в годы, значит, гонений, когда нам было очень тесно. Объявляют, что сейчас будет столы там на празднике жатвы. Так не зазовешься за стол. Все, каждый старается прийти последним. Думают, ну, неудобно идти. Вот все ли пошли, а я уж потом. Буквально руководящий каждого спрашивал, сейчас не надо. Это у нас так. Только объявили столы, уже, да еще не объявляли, уже столы полные. Уже все сели, уже все сидят. И как-то так грустно становится. Однажды это в Нижневартовске, на севере, какие-то два пьяницы подошли к молитвенному дому, увидели, о, молитвенный дом, встали, ну, их собрание закончилось, они шапки опустили, ну, как обычно в православном храме, сейчас, мол, что-то дадут. Ну, некоторые верующие тоже так, опыта нет, кто-то дал, кто-то что-то не дал. А потом одна сестра, мне понравилась, украинка, она сама там не была, говорит, узнала про этих, что стоят там двое, говорит, так что же вы мне сказали, это совсем не та церковь, где дают, это церковь, где надо отдавать. Вот она правильно подметила, да? Наши церкви не там, где нам что-то дают. Мы не для этого в церковь идем, а мы идем отдавать. Это действительно Христово Божье церковь. Теперь я еще одну мысль хотел. Я не буду всю историю Авраама. Я хотел еще одно испытание отметить. Это испытание во времени. Друзья, нам в этой жизни часто приходится чего-то очень долго ждать. Бог вообще нам обещал очень многого. Мы имеем богатое обетование. Но иногда мы их долго не получаем. Вы знаете, да? Вера Авраама была на время, на 25 лет была испытана. Вы знаете, он иногда колебался. Вот в 15 главе он устал. И Бог видел, что его друг устал. И он ему является и говорит, не бойся, Авраам, награда твоя велика. Вот ты выдержишь все, великая награда. Друзья, разве не так нам Бог говорит? Ты не бойся, ты не унывай. Награда великая. Нас великое царство ждет. Великое будущее ждет. Награда твоя велика. Не увлекайся ничем. Перетерпи. Вынеси все это. Потом будет награда. А Авраам уныло говорит, а что ты мне дашь, Господи? У меня самого главного нет. У меня сына нет, наследника нет. Господь говорит, не только наследника. Иди, выйди на улицу и посмотри, и посчитай звезды. Вот столько у тебя будет потомков. И Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Я представляю себе картину. Стоит уже 85 лет ему. Мужчина, я думаю, с бородой они ходили. Стоит ночью и смотрит на звездное небо. И там он получил упование. Он ушел... Вышел унылым, подавленным. Ему казалось, ну зачем ждать? Вот как по-человечески объяснить, почему он должен был ждать? Ну жена стареет, он стареет, ну сын, ну чем раньше, тем лучше, да? Вот по-человечески он не мог сам себе объяснить, но почему так долго Бог не исполняет то, что он обещал? Ну, Бог не обязан все объяснять нам, почему он что-то делает. Это Божьи планы, Божьи намерения, мы не можем их вместить в себя. Оно укрепляет его, оно говорит, это нужно, это очень нужно, чтобы ты ждал. Поэтому иди посмотри, вот столько у тебя будет потомков. А что такое вера, да? Ничего не изменилось в его семье. Но если он вечером ложился унылый и подавленный, утром он стал бодрый, радостный, потому что он поверил Богу. Он стал, как будто бы у него уже сын есть. Он тебя так вел, как будто он у него... А у него еще никаких признаков. Вот это и есть истинная вера. И вот после этого сказано, и Бог вменил ему это в праведность. Он стал праведным. Понимаете, что такое вера? Это вести себя так, как будто все это есть. Как будто Бог это сделал. Потому что он обещал, Бог не может сказать неправду. Иногда действительно нам, вот я хочу такое подметить, Бог не обязан нам ничего объяснять. Это совсем. Вот в прошлом году мы были на корабле, в Обскую губу поплыли. Я отстал от группы и должен был встретиться где-то на пути. В Салехарде я попал в церковь, которая такая мирская церковь, можно сказать. Ну, она регистрированная церковь, но кроме всего еще и дух такой. И вот там мне один человек, но этот человек искренне обратился к Богу, но ему ничего не научился. Он коммерсант, занимается продажей, он мне рассказывает. Ты знаешь, Бог может все сделать, если помолишься. И он мне рассказывает такие две истории, что как он просил у Бога дождя. Закупил партию курток и еду домой. Приезжаю домой, а на улице жара стоит, это было осенью. И он думает, кто мне эти теплые куртки будет брать? Никто не будет брать. Помолюсь Богу, чтобы Бог погоду послал. Холод. И так и молюсь. Господи, если ты меня любишь, пошли холод. И правда, я, говорит, пришел, в шахматы играю. Знаете, какой верующий. И вдруг мне забегает, значит, моя племянница и говорит, посмотри, что делается. Я вышел, там черные тучи, снег, град пошел. Все мои куртки разошлись. Я сижу, слушаю, что за просьбы, да? Что за верующий такой? Он мне еще второй случай рассказывает, когда он жил у своего отца, тесть неверующий, противился, а мы сенокос косили. И дождь идет, я ему говорю, да, погода плохая. Он говорит, слушай, тесть, завтра мы на сенокос поем, погода будет хорошая, я Богу молился. Тесть говорит, да ты что? Ну и на другой день хорошая погода, 6 дней они работали, к воскресенью подходит тесть, завтра погоды не будет, уезжаем. Тесть, надо пока погода. Нет, поехали. Приехали домой. В воскресенье дождь. Вечером в воскресенье, говорю, завтра готовься. Это выходной, Божий день. И так 3 недели, говорит, 3 воскресенья. Погода, значит, портится все. Вот он мне все это рассказал. Я к чему рассказываю? Я попал в такую ситуацию, что я не нашел группу. И ушел наш теплоход пассажирский, зашел в Обскую губу. Поднялся шторм. И мы просто встали на якорь возле берега и стоим. Стоим сутки. Стоим вторые сутки. Я разрываю сердцем, я же должен быть с группой. Она где-то занимается евангелизацией, а я сижу в этом корабле. Нас 3 пассажира, не с кем беседовать, все. Ну, главное, буря, я молюсь. Тот же Бог, да? Этот же мне рассказал, что Бог может. Да я сам знаю, что Христос может погодой. Я все знаю. Молюсь, погода не меняется. Я догонял 4,5 дня, даже 5 дней. Я не понимаю, почему так Бог делал. Но погода не менялась. Потом, правда, я настолько устал возле одного берега, так, ну, такой унылый берег, все. Я говорю, Господи, ну, я настолько устал, может быть, хоть обстановка, что ли, сменилась, если я уже не могу попасть к друзьям. Правда, через некоторое время, слышу, якорь подняли. И пассажирский на этот теплоход перешел в другое место, встал. Потом он еще раз сменил. Я думаю, Бог показывает, что я все знаю, что ты тут сидишь. Но не твое дело. Ты не должен там быть в этой группе. Потом я все понял, почему я не должен был туда попасть. Но в тот момент, вот Бог не обязан нам ничего объяснять. Чтобы мы научились верить Богу. Чтобы мы не сказали так, если ты меня любишь. Я ж так думаю, я ж так не буду молиться. Я знаю, что он меня любит. Это же, как так можно молиться? Я просто прошу, Господи, если ты что-то хочешь, то пусть так будет, как ты сказал. Если я должен здесь сидеть, ну буду я сидеть тут. Буду терпеливо ждать, пока ты откроешь другие двери. Чтобы мы достигли вечных высот. В жестоких бедах. В жестоких бедах, в жестоких бедах.